Они взобрались на кучу камней. Шаг за шагом, валун за валуном, камень за камнем, очень осторожно выбирая место, куда поставить ногу. Дверь была такая большая, что, казалось, она находится совсем близко, но на самом деле им надо было еще довольно долго добираться, чтобы достичь ее. Залитая светом прожекторов, она казалась еще более необъятной, еще более зловещей. Во время последнего землетрясения толстые слои пыли поднялись, обнажив очень грубую, застарелую, цвета бронзы поверхность под низом. Должно быть, она весила сотни тонн. Внезапно Газан испуганно вскрикнул. — Только не это! — выдавил из себя доктор. Пещера снова начала дрожать. Снова послышались громыхания и глубокие стоны. Со стен посыпались камни. Пыль на полу пещеры начала подниматься, как растущий густой туман. — Что я вам говорил? — Дверь, она знает, где мы находимся. — Стоп! Хватит! — приказал доктор Купер, и сразу же дрожание прекратилось. Что касается Газана, то для него и это внезапное молчание было пугающим. — Земля! Земля! Она услышала! Она подчинилась вам! Доктор Купер только покачал головой в ответ. — Пошли! Продолжим движение! Наконец, почувствовав себя так, будто они только что одолели вероломную гору, двое достигли своей цели. Они добрались до двери, которая возвышалась над ними, заставляя их чувствовать себя перед ней мышками. Доктор потрогал грязную пыльную поверхность. — Чувствуется тепло, — заключил он. — Никогда раньше я не видел такого. — Тсс, тихо, слушайте. Оба замерли. — Я думаю... Мы, возможно, нашли источник этого громыхания. Они прислонились к двери и прислушались. Да, они не ошиблись. Оттуда, из-за громадной двери, глубоко из самых недр земли слышался этот странный звук. Там, где они были, он был слышен отчетливее, с более сложными обертонами. Очень низкое гудение со множеством различных шумов и стремительные звуки на более высоких тонах. — Гудит так же жутко, как в улье, — сказал Газан. — Да. — Трудно даже найти сравнение, — сказал доктор Купер, не отрывая уха от поверхности двери. — Возможно, воздушные потоки. Возможно, геотермальное расширение и сжатие. А возможно... не более чем огромное количество летучих мышей. Я никогда до сих пор не слышал подобного звука, но именно он раздается по всей пещере и наверняка возникает здесь. Сейчас стало намного спокойнее. Возможно, дверь боится вас. Доктор пропустил это замечание мимо ушей. Подайте мне щетку. Газан передал ему щетку, и доктор начал аккуратно снимать пыль и отложения с поверхности двери. Да, в задумчивости пробормотал он, бронза, старинная кованая бронза. Но по какой же технологии изготавливали эту громадную дверь в первобытные времена? Газан взволнованно указал, что там такое? То, зачем мы пришли сюда. — ответил Купер. — Вот, соскребите отсюда грязь с помощью вот этого инструмента. — Правильно. Так, а теперь позвольте почистить щеткой. — Ага. Надпись. — Да. — Мы открываем какую-то надпись. Необычный стиль письма, но по форме напоминает вавилонский. И он вполне подходит для такого сооружения. Может быть, я смогу ее разобрать? Оба они работали очень быстро, и волнение их росло. Доктор продолжал осторожно очищать грязь, и постепенно надпись открывалась. Вдруг он сказал: «Смотрите, этот знак прямо здесь в углу. Он обозначает звезду». Газан сразу вспомнил о легенде. — Звезда! Звезда с небес! Вы думаете? Доктор Купер в этот раз посмотрел на Газана с признательностью и продолжил свою работу. — Да, да, именно так. Вот этот знак обозначает небеса, верхние слои атмосферы, небо. Газан только успевал восклицать. — Звезда! Небеса! Под щеткой доктора, работавшего очень быстро, надпись постепенно открывалась. Да, а вот символ чего-то падающего, летящего, чего-то брошенного. Да-да-да. Вот все предложение. Звезда, пролетевшая сквозь небеса. — Легенда! — воскликнул Газан, выпучив глаза. — Легенда говорит правду. Нимрод. Доктор Купер не мог выразить своего удивления вслух. Неужели это потерянное сокровище Нимрода? Газану слово «сокровище» доставило удовольствие. Посмотрите, к надписи еще что-то есть. Ключ! Вот слово для ключа. Звезда, пролетевшая сквозь небеса, держит, принесла, нет, принесет ключ, и все будут освобождены. Сокровище Нимрода. Мы в этом еще не уверены, но, может быть, это имеет смысл. Нимрод, древний правитель Вавилона, завоевал весь мир, спрятал свои богатства здесь и, очевидно, был единственным обладателем ключа от этой двери. Сокровище Нимрода! Доктор, мы богаты! Доктор уже думал о том, что делать дальше. Мы должны убрать эту кучу камней от двери. Идите и скажите Джеффу и Биллу, чтобы принесли сюда все необходимое для взрывных работ. Газан не решался уходить и все время оглядывался. — Что случилось? — спросил его доктор. Газан беспокойно задвигался, опустив глаза, а потом улыбнулся такой странной улыбкой, какую доктор Купер никогда не замечал у людей. — Милый доктор, подождите, подумайте, только минуточку подумайте. — Мы, доктор, доктор, мы, только мы с вами нашли богатство, а не наши. Доктор понял, что разговор будет неприятным, и не хотел начинать его. — Газан, мы не знаем наверняка, есть тут богатство или нет, и даже если они здесь, они принадлежат республике Непур, а не мне или вам лично. Закинув голову назад, Газан громко расхохотался. — О, доктор, вы могли бы быть со мною более откровенным. Несомненно, то, что вы не позволили бы, чтобы все богатства принадлежали народу Непура, а вы бы остались ни с чем. Нет таких голубцов на свете. Мне кажется, я просил вас пойти за оборудованием для взрывных работ. Но Газан принимал все всерьез. Он мог быть неплохим торговцем. Доктор, доктор, послушайте. Только вы с помощью вашего Бога можете когда-либо открыть дверь и остаться живым. Только вы и я знаем, что лежит за дверью. Нам не нужно рассказывать об этом никому. Никто никогда не осмелится даже пойти в пасть дракона. Сокровища могут принадлежать только нам. Голос доктора был холодным и угрожающим. — Может, мне стоит намекнуть президенту Аль-Далламу, что это возымело действие? Подчиняясь, Газан мгновенно выпалил. — О, нет, нет, нет! Не нужно этого делать. Я сейчас же пойду за Джеффом и Биллом и скажите Джею и Лайле, чтобы они как можно быстрее пришли сюда и принесли гидролокатор. Да, — Да-да-да-да-да, — повторял Газан, когда спускался по камням вниз. — Но подумайте об этом, доктор, подумайте! — Это не в моих принципах, — сердито проворчал доктор Купер.